Глава 8. На этот раз все собрались в малом актовом зале, так как были приглашены абсолютно все преподаватели. Виновник переполоха, декан Альер Берант, сидел в первом ряду с самым независимым видом. Казалось, его совсем не трогало, что рядом с ним образовалась небольшая зона отчуждения. Может, нарочно, а может и нет, но коллеги рассаживались подальше от стихийника. Маги тихо переговаривались, обсуждая различные проблемы, но не касаясь причины собрания. Когда Дияр вошел в помещение вместе с деканом Сторксом, сразу обратил внимание на пустующие кресла около стихийника. Даже подчиненные господина Альера присоединились к другим преподавателям. И вроде бы все выглядело чинно и мирно. Какая беда может быть в общении с друзьями с других факультетов? Но неприятный осадок оставался. «Слишком стар я!» – пробормотал Нирайн и целенаправленно пошел к первому ряду. Хмыкнув, Верейский проследовал за ним и не удивился, когда магистр присел через кресло от стихийника. И только они успели поздороваться с коллегой, как раздался жизнерадостный голос магистра Волфуса. «Ну, наконец-то вы явились!» Оглянувшись, Дияр увидел, что громкоголосый некромант встал с кресла самого дальнего ряда и направился в их сторону. Следом за ним шла декан целителей. Видимо, до этого они что-то обсуждали, потому что леди Нейра слегка хмурилась. Подождав, пока они подойдут, Нирайн немного насмешливо спросил. «Уже соскучился?» «У меня появилась идея, а ты со своими шуточками!» — возмутился Риден и шумно уселся в кресло между другом и стихийником. «Мне уже страшно!» — честно признался Нирайн и проследил взглядом за леди Нейрой, занявшей место за господином Альером. «Это отличная идея», — продолжил настаивать некромант. «Магистр Мерсих подтвердит». Все тут же с любопытством уставились на целительницу. Даже стихийник не удержался. Та развела руками и честно призналась. «Лорд Риден не оставил мне выбора». Нирайн и Дияр в унисон хмыкнули. Магистр Волфус предпочел не обращать на это внимания. «Как вы смотрите на создание боевых троек?» — спросил он и выжидающе посмотрел на преподавателей. «А чего их создавать?» — не понял Верейский. «В академии иногда практиковалось такое. Но только как небольшая практика по умению магов контактировать друг с другом», — уточнил декан Волфус. «А я вам говорю о создании постоянных троек». «С чего вдруг такие фантазии?» – удивился лорд Альер. «Я недавно общался со своим бывшим одногруппником», – пояснил некромант. «Он работает в Ордене Хрустальной Звезды. Есть такой в одном из Северных Королевств». «Я о нем слышал», – Дияр задумчиво нахмурился. «Они специализируются на небольших отрядах, разъезжающих по малонаселенным пунктам, где может понадобиться помощь в борьбе с нечистью и нежитью. Конечно, с большим наплывом не справятся, но обнаружить и заранее купировать проблему вполне могут». «Ну так это не новость. На всех четырех материках встречаются такие организации». «Вот только маги, поступающие туда на службу, не являются слаженными командами», — скромно просветила леди Нейра и посмотрела на мага смерти. «Ты хочешь создавать здесь такие тройки, чтобы они подготовленными отправлялись на место службы?» — догадался Нирайн. «Да», — подтвердил Риден. «Просто удивительно, что еще никто не додумался до такого». «Не думаю, что лорд Арайн согласится», — осадил его пыл декан Берант. «Наши выпускники работают в самых разных сферах, а вы предлагаете делать из них узконаправленных специалистов». «Не всех. Если с боевиками и некромантами все понятно, то целители и стихийники редко работают в таких отрядах. Поэтому-то их очень и очень мало. Они предпочитают более спокойные места работы, где меньше неожиданностей». «А почему только целители, но не травники?» — поинтересовался Дияр. «Они бы тоже хорошо подошли. По сути, в таких отрядах все решают мази и зелья. У целителя редко когда есть возможность заняться прямым воздействием на рану, а поддержать до прибытия квалифицированной помощи и травник сумеет». «Точно!» — черные глаза мага смерти блеснули и принялись сканировать зал. «Где он там? О, декан Ретис, вы нам нужны!» Рыжий иконопатый декан Травников, судя по его кислой физиономии, предпочел бы остаться незамеченным деятельным некромантом. Но делать было нечего, и его долговязая фигура, закутанная в зеленую мантию, вскоре возвышалась над 5 магами. И те преподаватели, которые раньше отсели от декана Беранта, теперь искренне об этом жалели, ибо на первом ряду происходило нечто очень интересное. Слишком жаркое там велось обсуждение. Даже всегда выдержанная леди Нейра слегка раскраснелась, что-то доказывая господину Альеру. Неизвестно, сколько бы еще продолжался спор, но на возвышение поднялся лорд Арайн, и разговор пришлось свернуть. «Я собрал вас здесь, чтобы обсудить вопиющий случай, произошедший в стенах Академии». Лорд Арайн тяжело оперся о кафедру. Одна из студенток 3-го курса факультета стихийной магии подала жалобу на собственного декана. Оглядев собравшихся, архимаг вздохнул и продолжил. Разбирательства еще идут, но уже становится понятно, что вина господина Альера не так страшна. Опрошенные студенты в один голос утверждали, что их декан не оскорблял девушку, а просто сделал замечание. Пусть немного едкое, но точно не роняющая честь и достоинство обучающегося мага. К сожалению, я не могу просто спустить историю на тормозах. Копия докладной отправляется в ковен магов той страны, из которой прибыла студентка. Иногда наша независимость приносит некоторые неудобства. «К нам прибудут проверяющие?» – спросила одна из травниц. «Не совсем», – ректор взмахнул рукой, останавливая начавшееся перешептывание. «Представитель Ковина, которому мы предоставим все свидетельские показания. Заодно он лично опросит свидетелей. Поэтому хочу вас попросить, ведите себя более сдержанно». Иногда преподаватели перегибают палку в своем общении со студентами. Я понимаю, что вы все переживаете за них и пытаетесь научить самому необходимому, но иногда стоит следить за словами. Архимаг пристально посмотрел на деканов факультетов некромантии и боевой магии. Стоит ли удивляться, что на лицах друзей синхронно появились выражения недоумения и легкой обиды? Словно магов попытались оговорить. «А что будет со студенткой?» – спросила леди Селия. «Ведь она оклеветала преподавателя». «Со студенткой проведут беседу», – ответил лорд Арайн. «Но это не значит, что вам стоит расслабляться. Сумейте найти подход ко всем своим подопечным. Для этого вы и занимаете пост преподавателя». «Господин Альер», – тихо позвал Дияр, перегнувшись через ноги декана Сторкса. «У вас раньше были проблемы с этой студенткой? Может, вы поставили ей плохую оценку? Вот она и обозлилась?» «Нет», – также тихо ответил стихийник. «Не скажу, что Ива Велес отличница, учится вполне средне. По предметам было несколько хвостов, но она их успешно пересдавала. Я вообще не понимаю, почему она так бурно отреагировала. Правда, позавчера я отчитал ее за нахождение на улице поздно ночью». «Да они все тогда по кустам шарились», – подал голос некромант. «Не могли дождаться выходных, чтобы отметить начало учебного года». «Благодарю за ответ». Верейский выпрямился и задумался. Если стихийник говорил правду, а смысла врать не было, то ситуация выходила довольно странной. Будь это девица первокурсницей, Дияр заподозрил бы в ней того засланного шпиона. Но Ива Велес 3-курсница. Да и рано действовать, еще только первая неделя учебного года. Слишком мало времени, чтобы все обследовать и составить план действий. «Некоторые из вас работают здесь всего несколько лет», продолжал тем временем ректор. «Но вы уже должны были понять, как устроен процесс». Дияр чуть не подпрыгнул и даже вперед подался, впившись взглядом в архимага. И думал, думал, думал, а заодно ругал себя за недальновидность. «Что случилось?» – прошептал Нирайн, склонившись к его уху. «Потом», – ответил Верейский и внешне расслабился, хотя мозг продолжал активно работать. Маг вспоминал всех, с кем за короткий срок успел повстречаться в Академии, и понимал, что информации катастрофически мало, особенно в свете того откровения, которая его посетила. Все оставшееся время до конца собрания он благополучно прослушал наставления ректора. Но, судя по возбужденным разговорам, преподаватели еще долго будут обсуждать услышанное. Однако и покинуть зал не удалось. Неожиданно всем захотелось прямо сейчас высказать слова поддержки господину Альеру. Нужно отдать должное, стихийник ни словом, ни взглядом не выказал, что думает об этой ситуации. Дияр его даже зауважал. Но так как боевому магу было совсем не до этого, он подцепил магистра Сторкса на буксир и направился вслед за ректором. «И куда ты меня тащишь?» – спросил Нерайн, впрочем, даже не пытаясь вырваться. «Нужно обсудить кое-что», – коротко ответил Дияр и окликнул ректора, вознамерившегося ступить в портальный круг. «Лорд Арайн, подождите!» Архимаг оглянулся и кивнул. «Нужно поговорить». «Мой кабинет подойдет?» – уточнил ректор. «Вполне». Войдя в приемную, они застали закопавшуюся в документы помощницу. Она подняла на них слегка осоловевший взгляд и уточнила, нужно ли подать чай. Мужчины дружно отказались, а Дияр не смог удержаться и подмигнул красавице, за что тут же получил тычок в бок от Сторкса и неодобрительный взгляд от архимага. «Это выше моих сил», — хмыкнул Верейский, как только они зашли в кабинет, и ректор повесил полог тишины. «Девочка занята, не лезь!» Нерайн погрозил кулаком бывшему ученику. «Она слишком красива», — печально пояснил Дияр. «Только при леди Киаре это не говори», — посоветовал Сторкс. «Она, конечно, вида не покажет, но может обидеться». При упоминании главной ведьмы Академии Дияр вздрогнул и горячо заверил, что еще не растерял чувство самосохранения. «Может, перейдем к теме нашего сбора?» – предложил ректор, которому надоело слушать коллег. «Я уже стар. Хочу быстрее добраться до своей кровати». Верейский окинул его пристальным взглядом. Архимаг лукавил. «Да, волосы седые, но осанка все такая же прямая, а взгляд острый, словно пронзающий насквозь. Этот старик вполне мог пережить и Дияра, если тому не повезет на работе. Но сейчас было не до пространных размышлений, поэтому боевик перешел к делу. «Лорд Арайн, вспомните еще раз, что именно сказал тот маг перед смертью?» «Что в этом году Академия падет», — ответил ректор, не задумываясь. «Процесс уже запущен». «А теперь давайте подумаем, почему мы все решили, что призрачный шпион собирается проникнуть в Академию в этом году?» «Ну, не в следующем же», — фыркнул Нерайн. «Но вполне мог и в предыдущем», — намекнул Дияр, с удовольствием наблюдая за вытягивающимися от удивления лицами магов. «На собрании я думал над ситуацией с деканом стихийников. Согласитесь, странный случай, когда студентка пишет жалобу, да еще пускает по официальным инстанциям. Не думаю, что раньше студенты не жаловались на произвол преподавателей. Но сомневаюсь, что разбирательства выходили дальше стен Академии». «Да, такого действительно никогда не было», — согласился ректор и недовольно нахмурился. «Вполне возможно, что это и есть способ разрушить Академию. Если студенты начнут писать жалобы постоянно, вас уже ничто не спасет. Независимость независимостью, но против всего мира вы не выстоите. Если жалоб будет больше трех, приедет специальная комиссия», – задумчиво сказал Нерайн. «А кто будет входить в ее состав, неизвестно». «Комиссия, которая будет иметь право совать свой нос абсолютно везде», – дополнил Дияр. «Надо бы пообщаться со студенткой», – решил лорд Арайн и отдал приказ помощнице. Пока они ждали третьекурсницу, успели обсудить немало предположений, выстроить и откорректировать несколько планов. И все равно Дияр склонялся к мысли, что это пустая трата времени. К сожалению, только в приключенческих романах, которые любила его младшая сестра, сыщику удавалось ухватить суть чуть ли не с первой встречи с подозреваемым. Когда в кабинет вошла худенькая девчушка, Макс сначала подумал, что к ним ненароком забрела дочь кого-то из преподавателей. Она выглядела максимум лет на 14, но никак не на 19. Мелкая пигалица с огромными серо-голубыми глазами в обрамлении белесых ресниц и длинными, на удивление, толстыми косами льняного цвета. Да на такую посмотри косы, она уже слезами зальется. «Присаживайтесь, студентка Велес», — распорядился ректор. «Я прошу, чтобы вы еще раз повторили свои претензии». «Я все написала в своей жалобе», — недружелюбно ответила девушка, и Дияр ничуть не удивился, услышав тонкий голосок. «Мы это прекрасно знаем», — мягко заверил Верейский, с участием на нее посмотрев. «Просто хотим, чтобы сейчас, по прошествии времени, когда ваши эмоции немного поутихли, вы еще раз вспомнили случившееся». Ива слегка вспыхнула при взгляде на красивого боевика, но тут же поджала губы. Видимо, решила держаться до конца. «Мне неприятно вспоминать», — буркнула она и отвела взгляд к окну, преувеличенно внимательно разглядывая тяжелые портьеры. «И все же придется», — спокойно сказал ректор. «По свидетельским показаниям выходит, что вы оклеветали своего декана». «Но он оскорбил меня!» — вскинулась девушка, ее губы предательски задрожали. «Мы всего лишь хотим разобраться в ситуации», — примирительно сказал Дияр. «Выполните нашу просьбу». Набрав в грудь воздуха, студентка замерла и выдохнула. Сутулив плечи, прикусила нижнюю губу и, бросив жалобный взгляд на керамическую напольную вазу, стоявшую позади ректора, заговорила. «Он меня оскорбил на уроке, когда сказал...» А дальше на лице девушки сначала отразилось непонимание, затем удивление и легкий испуг. Дияр отчетливо видел, что она и сама не знает, почему подала жалобу. Более того, ситуация ее пугает. «Я всего лишь хотела, а он оскорбил», — потерянно пробормотала Ива, потом закрыла лицо ладонями и горько разрыдалась. Верейский, воспользовавшись возможностью, подошел к Велес, положил ладонь ей на голову, успокаивая, другой рукой нащупывая под тканью рубашки на своей груди небольшой кругляш. Этот амулет сделал один умелец, которого Дияр повстречал, когда еще кочевал со своим отрядом по приграничным городам, отлавливая в их окрестностях опасную нечисть. Артефакторщик заложил в свое изделие несколько функций, но самой главной из них была способность определить ментальное вмешательство, чем боевой маг в этот момент и занимался. Но к его разочарованию никаких следов менталиста найти не удалось. Недовольный этим фактом, Дияр спросил. «Скажите, вы ничего подозрительного не пили? Может, что-то показалось странным на вкус?» «Нет», — судорожно вздохнула Ива. «Только позавчера вечером в лазарете дали успокоительное». «Зачем оно вам и кто выдал?» — уточнил Верейский и подал девушке стакан с водой. «Моя сила. Была пара всплесков», — пояснила Велес. «А так как я огненный маг, они сопровождались перепадами настроения. Вот я и попросила выписать успокоительное. А выдала мне его темноволосая целительница. Она как раз дежурила. Кажется, ее Анита зовут». Немного подумав, она добавила. «С ней был еще один целитель, но я не знаю его имени. Он сказал, что иногда помогает крепкий сон и хороший отдых, и посоветовал не нервничать. Они были очень добры ко мне. А что со мной теперь будет?» «Если у вас были перепады настроения из-за скачков дара, тогда все объяснимо». Ректор ободряюще улыбнулся. «Только в следующий раз о них нужно предупреждать преподавателей. И извинитесь перед деканом. Думаю, он это заслужил». «Я обязательно. Прямо сейчас пойду. Все объясню», — зачастила студентка, прижав руку к груди. «Прямо сейчас не нужно», — усмехнулся Дияр. «Уже поздно. Вам стоит вернуться в свою комнату». Лорд Арайн кивнул, подтверждая слова преподавателя, чем Велес и поспешила воспользоваться. Подскочив, она быстро попрощалась и поспешила покинуть кабинет. Как только за девушкой закрылась дверь, магистр Storks обратился к бывшему ученику. «Что скажешь?» Абсолютно ничего. Никаких следов ментального вмешательства. Вполне возможно, что-то было добавлено в питье, но студентка сама сказала, что из необычного было только успокоительное. Могу осторожно расспросить Аниту Турставс. Не сомневаюсь, хмыкнул Нерайн и получил в ответ нагловатую улыбку. Анита точно не может быть шпионкой из-за клятвы, которую, кстати, давал и ты. Значит, автоматом вычеркиваем всех, кто оканчивал академию и теперь работает здесь. Ректор устало потер лоб. Осталось еще несколько тысяч человек. Или же во всем действительно был виноват дар студентки, напомнил Дияр. Как она вообще в плане магии? Выше среднего, ответил лорд Арайн, успевший за этот день изучить дело Ивы Велес вдоль и поперек. «То есть у нас будет сильный огненный маг», — уточнил Нерайн и задумчиво потер подбородок. «Если не разнесет Академию своими скачками». «Да ладно вам!» — Верейский расслабленно махнул рукой. «Пусть господин Альер за ней присмотрит». «А ты жесток», — уважительно протянул магистр Сторкс. Последние годы чаще всего общался с некромантами. Дияр развел руками, показывая, что это не его вина. «Соглашусь с Дияром, мысль дельная», – неожиданно поддержал архимаг. «Как бы там ни было, а по декану Беранту эта история ударила сильно. Вот пусть и вышибет клин клином, занявшись помощью своей студентки. Тем более в этой ситуации есть доля и его вины. Внимательнее надо за подопечными следить». «Да как о таком узнаешь на третий день занятий?» – изумленно подумал Верейский, но озвучивать свою мысль благоразумно не стал. Чем занимаются нормальные целительницы поздно вечером? Анита вчиталась в исписанный аккуратным почерком лист и тяжело вздохнула. Явно не составлением списка кандидатов в потенциальные мужья. Но раз уж она сказала Малене, что займется этим, то пришлось притворять обещание в жизнь. Правда, целительница сильно сомневалась, что подруга прибежит проверять. Вероятнее покрутила бы пальцем у виска, узнай новоиспеченный демонолог, чем она занимается. Тем более, если бы Анита созналась, сколько силы воли понадобилось, чтобы не внести в список еще одно имя. Приходилось признать, Дияр успел ее зацепить, а больше всего злило, что боевик сделал это мимоходом, ведь он, скорее всего, не ставил перед собой такой цели всерьез. Но Анита решила купировать проблему еще на начальной стадии. Не стоило ждать, пока окончательно увязнет в мыслях об этом невозможном мужчине. И так слишком часто думала о нем. И скучала. После того поцелуя они больше не общались, что, если честно, тоже злило женщину. Она видела Дияра лишь мельком, издалека и всегда в окружении женщин, будь то студентки или преподавательницы. И это лишний раз убеждало в правильности выбранного решения. Положив голову на спинку дивана, целительница прикрыла глаза и помассировала заломившие виски. Оказалось, выбор будущего мужа не такое уж и легкое дело. Так, кажется, среди наездников тоже был один довольно симпатичный. Задумчиво протянула и поморщилась. Как же его зовут? С наездниками драконов она общалась мало. Полетами на этих невероятных животных занимались на факультативной основе, ибо маги, способные устанавливать связь с ящерами, были слишком редки. Дар передавался строго по наследству и не мог спонтанно возникнуть у любого человека. В обязательное обучение управление драконом входило только в программу у боевых магов. Даже если человек не мог общаться с животным, обучиться летать на нем было вполне реально. Так и не вспомнив имени наездника, Анита решила отложить список. Уже имеющихся там имен было достаточно, чтобы сделать первые шаги в выбранном направлении. Сейчас ей был нужен ромашковый чай, который поможет расслабиться и уснуть. Работу еще никто не отменял. Пока пила чай, а потом нежилась в ванной, добавив в воду душистого масла, окончательно выбросила мысли о женихах из головы. Сейчас в ней царила приятная пустота. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы выбраться из начавшей остывать воды, ополоснуться и добрести до кровати, но уснула Анита еще до того, как щека коснулась подушки. Странное место, окутанное густым молочным туманом, определенно могло существовать только во сне. Поэтому, когда на талию легли широкие мужские ладони, девушка совсем не испугалась. Наоборот, почувствовала легкое возбуждение, отметив краем сознания, что на ней нет ни клочка одежды. Тем временем неизвестный прижал ее к своей груди, позволив почувствовать его наготу. Вздохнув, Анита откинула голову ему на плечо и прикрыла глаза. Прикосновение теплых губ к основанию шеи вызвало толпу приятных мурашек, а сильные руки принялись исследовать женское тело. Вот одна легла на плоский живот и слегка надавила, заставляя вжаться в незнакомца. И это простое действие отозвалось сладкой дрожью, а кончики пальцев слегка закололо. Вторая рука накрыла упругую грудь, слегка сжимая ее и перекатывая моментально затвердевший сосок между пальцев. Охнув, Анита положила ладонь на ту руку, что покоилась на животе, и слегка надавила, показывая, чего желает. Ведь это всего лишь сон, значит, можно делать все, что пожелаешь. Даже представить на месте партнера вполне конкретного мужчину. Но незнакомец не позволил направлять себя даже в такой малости. Наоборот, принялся вырисовывать узоры на нежной коже, дразня женщину. И когда мужские пальцы обхватили тонкую шею, Анита сжала зубы, чтобы загасить готовый сорваться с губ стон. Настолько возбуждающим оказалось это действие. Не выдержав, она прогнулась и потерлась попой о заметно увеличившееся мужское достоинство, за что получила чувствительный укус в плечо. По следу зубов тут же провели языком, зализывая. Крутанувшись в объятиях, Анита обняла мужчину за шею. Но как бы она ни старалась рассмотреть, туман надежно скрывал лицо. Разочарованно выдохнув, женщина потянулась к губам незнакомца, и на этот раз он подчинился. Но прежде чем их губы встретились, тишину удивительного места нарушил до боли знакомый голос. «Ты не сбежишь от меня, глупышка!»